Вагон остановился у Страстного, и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением, я слушал со вниманием. «Как же вы переделывали? И что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки?» — спросил я. «Да ведь он же режиссер. Ну, пришлет ему пьесу для постановки в театре. А он сейчас же за мной, прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу в гостиной знакомые голоса. Товарищи по сцене там, а я как краденый. Двери кабинета на ключ, подает пьесу, только что с почты, и говорит: сделай к пятнице, в субботу должны отослать обратно. Больше 2 дней держать нельзя. Раз в пьесе полученное от него письмо попалось. Писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть? Через 2 дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его. Мой собеседник увлекся. И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь эту самую новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас «В рукавицах». Или назовет автор «Рыболов», а я «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему, итальянца делаешь греком, англичанина американцем, лакея горничной. А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь, теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явление. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова. Он сразу впал в минорный тон. Обворовывают талантливых авторов. Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали. А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет. Слава и богатство у него, гонорары авторские лопатой гребет. На рысаках ездит, а я? Расходы все мои? Получаю за пьесу 20 рублей, из них 5 рублей переписчикам? Опохмеляю их оголтелых, чаем пою? Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят. Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его. Мы только с женой вдвоем. Она бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я свободен, заказов пока нет. Итак, завтра в час дня. Даю слово.